Наверняка эти 30 минут осужденным показались вечностью. Что только не происходило с их телами, но кульминацией наказания, конечно же, стало вырывание тагмы. За моей спиной зашептались родственники. Кто-то не стал смотреть, отвернулся. Для них Борис и Евграф хоть и стали изменниками рода, но не все имели силы смотреть на такое наказание. А я даже глаз не отвел. Это была расплата не только за этот мир, но и за мой прошлый. За всех, кто погиб и впал в бою, за раненых и покалеченных, за преданных и обманутых. Это были достаточные основания. Душераздирающий крик боли оглушил тюремный зал. С обоих лож на эшафот и бетонный пол закапала кровь. Я посмотрел на экзекутора. Тот равнодушно наблюдал за исполнением наказания. Для него это была привычная процедура. Сколько магов побывало в этом зале? Сотни? Тысячи? И все они кричали. Все! Без исключения. Когда у тебя забирают магию, ты будешь кричать, даже если не мой. Вырывание тагмы длилось около 10 минут. И все это время крик осужденных становился то громче, то тише, то сливался с хрипом и всхлипами, то не прекращался ни на мгновение. Когда, наконец, они потеряли сознание, и все стихло, экзекутор объявил: «Наказание исполнено!» Затем посмотрел на меня и попросил: «Засвидетельствуйте, как глава рода, господин Ломоносов. Вы признаете процедуру избавления исполненной?» «Признаю», — громко ответил я. Позади меня кто-то из родственников тихо добавил: «Такова воля башни меры весов, господа. Такова ее воля». «А пожизненный тюремный срок дополнит процедуру». Я молча развернулся и направился к выходу из зала. Вскоре меня нагнал стук каблуков. Со мной поравнялась княгиня Лаврова, яркая и стремительная, как всегда. «Илья Борисович, ваше сиятельство». Она взяла меня за локоть и зашагала рядом. Процедура была очень красочная, вы не считаете? Не хотите ли шампанского? «Благодарю, госпожа Лаврова, искренне благодарю вас за все. Но у меня еще встреча с императором». С улыбкой выдохнула она. «Как мне это нравится! Уверена, Петр Николаевич предложит вам поговорить о вашем будущем. Надеюсь, на этот раз вы захотите о нем разговаривать».